Отдел 3. О различных системах, сформулированных для определения принципа одобрения. Введение. После исследования сущности добродетели, самый важный вопрос нравственной философии состоит в определении принципа одобрения, то есть силы или способности души, благодаря которой мы находим некоторые характеры приятными или неприятными, и отдаем предпочтение тому или иному поступку. Смотрим на один, как на предмет достойное одобрения, уважения и награждения, а на другой, как на предмет достойное осуждения, порицания и наказания. Принцип одобрения объясняют тремя различными способами. По мнению одних, мы одобряем или не одобряем как свои собственные поступки, так и поступки прочих людей, только из любви к самим себе, в зависимости от их значения для нашей пользы или для нашего счастья. По мнению других, только разумом, то есть способностью, благодаря которой мы отличаем истину от заблуждения, можем мы постигнуть то, что прилично или неприлично в наших поступках или в наших чувствах. Некоторые полагают, наконец, что развлечение – это есть непосредственный результат нашей чувствительности, и возникает от удовольствия или отвращения, которое внушается нам известными чувствами или известными поступками. Итак, себялюбие, разум и чувство – суть три различные причины, принимаемые за основание для нашего одобрения. Прежде чем приступить к исследованию этих различных воззрений, я замечу, что решение вопроса о том, какая из трех систем ближе к истине, имеет большее значение для теоретических соображений, чем для практического их приложения. Вопрос об определении сущности добродетели несомненно важен для наших понятий о добре и зле в каждом частном случае. А вот вопрос об основании нашего одобрения может и не иметь такого значения. Исследование внутреннего механизма, который управляет этим одобрением, может быть любопытно только для философа.